Глава 12. Как посмели потревожить? После заключения магического договора о неразглашении того, на кого работает, Дорофея была допущена к младенцу. «Какой он маленький!» — улыбнулась няня и взяла малыша на руки. «Как его зовут?» «Александр», — произнесла неожиданно даже для себя. «Да, именно так и будут звать моего сына. Его ждут великие дела». «Будем знакомы, Сашенька». Первым делом женщина распеленала моего сына, поменяла фейские подгузники, покормила и поиграла с ним погремушками. «Он бодрствует. Вы не против, если я его ненадолго вынесу в гостиную для общения? Минут на 10». «Конечно, не против. Привыкайте друг к другу. И насчет внука не беспокойтесь. У него сейчас появилась новая подруга. А сколько ему лет?» «Моему Коленьке 7. Он не доставит хлопот». Мы вышли в комнату. Там было шумно. Марта поднялась и, попрощавшись, удалилась в свой номер на отдых. «Это мой подопечный?» Клара подбежала к няне и попыталась подпрыгнуть. «Ой, не вижу». «Подожди. Сейчас я присяду на стульчик, и ты все увидишь». Дорофея так и сделала. «Какой он миленький, глазками хлопает. Скоро начнет улыбаться». Неожиданно раздался плюх. «Ой, я нечаянно, не хотела, так получилось», — расстроилась Клара. А на полу растекалась огромная молочная лужа. Я лишь на мгновение заметила, как в воздухе возле головы мамочки зависла капля и упала. «Не переживай, все хорошо», — пытаясь утешить Клару, посмотрела на Тео. «Тряпку бы вытереть». «А, сейчас». Тео сбегал в какой-то чуланчик. «Не будет хорошо. плакала молочная кормилица. «Из меня и правда утекает магия через сломанное крыло. Любая мамочка может до получаса без проблем держать возле себя молочную каплю. А меня на секунду хватило. Что делать? Я никчемная». «Что? Совсем-совсем нет в империи лекарей магических животных? Меня же вылечили?» Я вновь посмотрела на Теодора, зажавшего в лапе тряпку. «Нет, раньше, говорят, были, но не сейчас», — ответил зверь. «Хорошо. Нам и секунды хватит. Будем вместе подходить к малышу. Ты умиляться, а я с кастрюлькой. Договорились?» Я погладила Клару по белоснежной шорстке. «Согласна», — повеселела та. «Пока у нас есть запас аптечного молочка, а там приноровимся». Я посмотрела на Дорофею. Уезжали мы опять ночью, в известном лишь Теодору направлении. Он долго сверялся с картами, потом о чем-то говорил с Гаврилой, и лишь после этого мы двинулись в путь. С прибавлением еще 3 путников в карете стало тесновато. Василий Михайлович неожиданно сообщил, что поедет на козлах с кучером. Теодор вновь уменьшился, поэтому все расположились комфортно. Спать только было неудобно. Но, по словам моего зверя, ехать до заповедного леса недалеко. А если хозяйка пропустит и покажет короткую дорогу, то и еще быстрее будет. Старшие дети клевали носом, Сашенька спал, и я же не могла сомкнуть глаз, в какой раз раздумывая, как меня угораздило попасть в тело графини. Одно радовало, что со мной Теодор, и он не даст нам пропасть. Я погладила спящего рядом зверя. «Что, уже въехали в лес?» — встрепенулся он. «Нет, спи», — ответила Клара. Она не спала. «Я разбужу. Даже не верится, что я вновь побываю дома. Меня забрали совсем маленькой, но и сейчас я помню, как была там счастлива». «Вот и я оторвана от дома», — пробормотала себе под нос. «Интересно, почему Теодор рвется в заповедный лес? Неужели лишь потому, что нужно быстро добраться до имения?» Продолжила разговор Клара. «Не только». Тео открыл свой большой светящийся глаз. «Но тебе, любопытное создание, Знать об этом не обязательно. Это касается лишь меня и моей хозяйки». «Ах, так!» — надулась белоснежная малышка. «Би!» — она по-детски показала язык Теодору и отвернулась. «Не ссорьтесь. Если что-то будет интересное, Клара, я тебе потом расскажу», — попыталась примирить моих спутников. «Правда?» — та тут же вскочила на ноги. «Правда», — улыбнулась и погладила мамочку по голове. «А теперь спи». Она несколько минут поёрзала на своём сиденье и затихла. «Мы в лесу. Просыпайся, хозяйка!» Теодор тыкался в руку, а я поняла, что вновь сладко уснула. Мы все с радостью вышли в лесок. Кое-как умывшись с помощью припасённой воды, разбрелись по кустикам. Утреннее солнце пригревало, и мы решили позавтракать на обочине, благо трава была короткой. «Странно, но я представляла себе волшебный лес другим», произнесла, поднося бутерброд ко рту. «А тут лес как лес». «Только люди с артефактами и магические существа чувствуют, что попали в заповедный лес», — пояснил Теодор. «Кто такие? Зачем потревожили сон магического леса?» Мы вздрогнули, а я чуть не выронила бутерброд. Перед нами на дороге, словно из ниоткуда, вырос небольшого роста тролль в панамке из зелёных листьев. Василий Михайлович и поменявший свой облик Теодор загородили нас своими спинами. Маленькое растение, что тянуло листочки к солнышку, тут же с помощью веточек забралось ко мне на колени, а затем уцепилось за шею, подрагивая. «Доброе утро, уважаемый стражник. Мы просто путники, которые решили проехать до своей усадьбы через магический лес. Сколько стоит проезд?» — поинтересовался Теодор. «Просто путники, говорите? Что ж, раз вы не разбойники и сами заговорили про оплату, то ждите», — улыбнувшись, произнёс тролль и в одно мгновение исчез в лесу. «Что это было?» — поднявшись, поинтересовалась у Тео. «Думаю, что он за хозяйкой побежал». Мой зверь встал на задние лапы, передние положил мне на плечи и, смотря в глаза, продолжил разговор мысленно. «Хозяйка придёт, проси для себя милости. Тебе к магическому источнику нужно попасть. Не знаю, какую она может потребовать плату, но тебе необходимо пробудить свою магию. А сделать это легче всего возле источника, испив из чаши столетней мудрости». «Теодор, мне и без магии неплохо живётся», — ответила и сбросила тяжёлые лапы с плеч. «Неизвестно, сколько хозяйка затребует». «Не спросишь, не узнаешь. А сама ты можешь долго его пробуждать», — хмыкнул Тео. Хозяйка долго ждать себя не заставила. Появилась возле нашей кареты минут через 15 в сопровождении того самого тролля. «Доброе утро, путники. Рады, что вы решили проникнуть в мой лес без скрывающих артефактов. Да ещё и плату заплатить. Давно меня никто так не радовал». Она обвела нас внимательным взглядом. Я же в ответ посмотрела на неё. Женщина была очень красива, словно только сошла с обложки журнала. Чёрные брови и густые ресницы обрамляли ярко-синие глаза. Хотелось смотреть, смотреть и тонуть в этом завораживающем взгляде. «Занятная девица». Я очнулась от её голоса. «Не ты ли постарался, провёл через темноту?» Она перевела взгляд на Теодора. «Доброе утро», — выдавила я из себя. «Госпожа, мы бы не стали тревожить вас и ваш лес, но, попав в тяжёлую ситуацию, были вынуждены...» «Можешь не продолжать, милое дитя. Я уже прекрасно знаю, что с тобой произошло», — прервала хозяйка леса мою просьбу. «Вы читаете мысли?» Я вновь посмотрела в её волшебные глаза. «И не только», — улыбнулась та. «Помогу тебе, заблудшая душа. И не просто помогу, а заверчу дорогу твоему преследователю. Ни один день он будет выбираться из моего леса. А если и выберется, то совсем в другой стороне». «Сколько будет стоить ваша услуга?» — спросила я. «Ой, мамочка, что с тобой случилось?» Хозяйка леса, не ответив на мой вопрос, обратилась к Кларе. «Да, когда вас так бесстыдно воруют из моего леса браконьеры и содержат в ужасных условиях...» Она горько вздохнула. «Иди, милая, ко мне, я тебя подлечу». Счастливая Клара подбежала к хозяйке и уткнулась мордочкой в ладонь. Девушка лишь провела рукой вдоль крыла, как оно тут же срослось. «Спасибо, спасибо, дорогая хозяйка! Вы самая красивая на свете!» Радость переполняла белоснежную малышку. «Сейчас я смогу давать еще больше молока, и мой малыш будет всегда сыт!» Она летала то вокруг меня, то вокруг няни с малышом. «А вы полны сюрпризов! Какое редкое магическое растение оказалось в моем лесу! Что ж вы его в горшке держите?» Хозяйка подошла ко мне ближе. «Он погибнет в неволе». «Я купила его на рынке. Продавец пояснил, что нужно будет раздавить артефакт именно в том месте, где ему предстоит жить». Мои пальцы дотронулись до дрожащих листочков. «Разве будет вольно такому существу в твоем саду? Оставляй его в моем лесу, но без артефакта. Так он будет счастлив, поверь мне». Да, я раздумывала несколько секунд. Нет, не из-за денег. Скорее потому, что я из немагического мира, и такого чуда у меня никогда не было. Чувство ответственности пересилило, и я, улыбнувшись, согласилась. «Только обещайте, что его не украдут и не обидят в вашем лесу», — попросила, ставя малыша на землю. «Не беспокойся, Ольга. Он и сам себя в обиду не даст». Артефакт, что я протянула хозяйке, просто испарился в воздухе, а с ним и небольшой горшок, что сковывал растение. Тот, одной веточкой держась за мою ногу, несмело сделал шаг, смешно шевеля ногами корнями, а потом, издав тихий свист или виск, зарылся ими в землю и замер, прикрыв глаза. «Вот и хорошо», — я погладила листочек и отошла. «Отдыхай. Пусть и ненадолго, но я была рада быть твоим другом», — прошептала себе под нос. «Я знаю, какую плату хочу. Да только согласитесь ли вы?» — женщина перевела свой синий взгляд на Василия Михайловича. «Ну что, оборотень из чужой страны, пойдешь ко мне в услужение на 3 дня и 3 ночи?» «Чего? Зачем это?» — слова вырвались против моей воли. «Мы не торгуем друзьями». «А при чем тут торг и друзья? Я прошу плату, а то могу и не выпустить из леса». Ее зрачки потемнели, став практически черными. Теодор оскалился, что-то хотел сказать, но женщина взмахнула рукой, и мой помощник упал в траву, очень громко захрапев. «Не мешай, зверь». «Вы зачем? Что с ним?» Я кинулась к Тео. Остальные же замерли, и мы поняли, почему редко кто приходит в этот лес без артефактов. «Ох, поверили, Тео, нужно было больше узнать об этом лесе перед тем, как сюда соваться». «Я согласен, но при одном условии», — громко произнес Василий. «Ровно через 3 дня и 3 ночи вы выведете меня туда, где находится имение госпожи Ольги Ивановны». «Подождите, но что вы будете делать с Василием?» Я обеспокоилась за оборотня. Хозяйка не так проста, как хочет казаться. Василий улыбнулся мне, обернулся огромным медведем, посмотрел в глаза хозяйки, кивнул и быстро убежал в лес. «Что ж ты так переживаешь, Оленька?» Глаза хозяйки вновь стали светлыми. «Не живут оборотни с человеческими женщинами. Не он ли тебя человечкой называет?» «При чем тут это?» — буркнув, опустила глаза. «Я переживаю. Понятно, что у меня не нашлось никаких доводов, но все же придумала. Чтобы Василий Михайлович жив и здоров оказался после этой службы». За это не беспокойся. Походит в медвежьей шкуре, попугает наглых браконьеров, что повадились в мой лес. Не бегать же хозяйке леса почаще. Да и не разорваться мне, свои дела есть. Она повернулась к нам спиной. «Подождите, а как же Теодор? Разбудите его!» Девушка вновь повернулась, услышав мою просьбу. «Сам проснется, как проспится. Жаро, проводи гостей через лес», — попросила она тролля. Бросила в его сторону какой-то мячик и словно растаяла. «Провожу, а как же не проводить? Тем более путеводный артефакт при мне». Тролль в панамке быстро уселся на козлы. Гаврила помог мне погрузить Теодора в карету. Женщины молча собрали остатки завтрака, и уже через несколько минут мы ехали только одному Жаро известным путем. Молчание прервала Клара. «Ольга Ивановна, вы не бойтесь и не беспокойтесь. Хозяйка леса очень добрая и справедливая. Она любит всех нас». Малышка трепетала крылышками. «Медведь отслужит, поймает браконьеров и быстро к вам вернется. «Клара, я очень рада, что ты полностью поправилась». Протянув руку, погладила кудрявую шерстку.